Он все еще сомневается, — подумал Шава. Ну и пусть. Что он может сделать? Ничего. И он сам это знает. Даже если Шава прямо сейчас догонит Кубатса и расскажет, как он поступил с Ингегерд, то что Кубатс может сделать? Немного. Да почти ничего. До Хаморского нашествия, пока Эвидесская администрация здесь на севере и на кой же еще части империи не развалилась, Кубатс смог бы добиться его ареста и допроса. А нынче любой город, оставшийся в руках Ведесян, можно считать отдельным маленьким королевством. Выйдя за городские стены, человек покидал и пределы городской юрисдикции. Шава прошел к конюшням. Лошадка, на которой он ехал, вторая вьючная, отыскались там вычищенными и вполне довольными жизнью. Мальчик-конюх выжидательно посмотрел на Прилата, Шава дал ему два медика. — Да благословит вас Фо, святой отец! — сказал парнишка. — И тебя тоже, — отозвался Шава, стараясь не замечать собственного лицемерия. Парнишка, похоже, не мог решить, то ли радоваться, получив благословение священника, то ли огорчаться из-за того, что ему не перепал еще один медяк. Шава пожал плечами. Пусть эти мелочные вопросы волнуют конюха. Прилад надел на лошадку сбрую, забрался в седло и выехал из Кибистры. Мороз не ослабевал, и снегу предстояло лежать на земле еще какое-то время. Но солнце вставало раньше, чем в середине зимы, и садилось позже. В полдень оно взбиралось на небо выше, и с каждым днем сияло все ярче. Это еще не весна, но уж точка на полпути к ней. С высокого и детского коня, пожалуй, уже можно разглядеть впереди и тающий снег, и зелень, и долгие светлые дни. Шава взглянул вперед, увидел только привычный зимний ландшафт. По укрытым снегом полям не рыскали кочевники, но Прилад не стал бы тревожиться, даже если бы увидел их. У него имелось средство против варваров — ткнуть пальцем и убить задолго до того, как их стрелы смогут до него долететь. Не желая неприятных сюрпризов, он обернулся. За спиной не оказалось кочевников, но кто-то скакал из Кибистры по его следам. Неизвестный всадник гнал лошадь во весь опор, неуклонно догоняя Шаву. — Святейший отец! — крикнул всадник, еле слышно за расстояние, и махал рукой. Изо рта у него вырвалось облачко пара. — Подождите, святой отец! — Кубатс! Шава негромко выругался и стал решать, останавливать ли лошадь. Маг в любом случае его догонит, поэтому Шава натянул поводья. Стараясь не выглядеть слишком угрюмым, он поднял руку и сказал: «Приветствую! Приветствую!» Чародей ехал на ведецкой лошади, которая была на две-три ладони выше в холке, чем степная лошадка. Это позволило ему взглянуть на Прилата сверху вниз. Судя по выражению и лица мага, он смотрел на Прилата сверху вниз как в прямом, так и в переносном смысле. Обвиняющий, наставив на Шаву палец, он заявил: «Вы мне солгали! Святейший отец!» «Святым Фоссом клянусь, что говорил правду!» Шава вновь лицемерил, и это давалось ему даже легче, чем в гостинице. Кубатс печально покачал головой. «Вы солгали! И тогда, и сейчас вы ложно поклялись именем благого Бога! Я долго и упорно размышлял над тем, что вы мне сказали вчера вечером, и сегодня утром вот что мне поведал Арсений. Вы солгали, и я опасаюсь, что с той халагайской женщиной случилось нечто воистину ужасное». «Неужели?» Голос Ршавы стал опасно вкрадчивым. Но если Кубатс почувствовал угрозу, он этого не показал. «Да, клянусь Фосом, опасаюсь», — произнес маг. «Не хотите ли сбросить тяжесть души и рассказать правду? Это может дать вам надежду на милосердие, хотя бы в ином мире, есть не в этом». Шава расхотался ему в лицо. «Ты ничего не знаешь. Ни об этом, ни об ином мире, чародей, совершенно ничего. Я знаю то, что знает любой ведесянин. Моя вера ортодоксальна. Кубац очертил на груди символ солнца и удивленно приподнял брови, когда Ршава не повторил его жест. Голосом, полным сарказма, чародей вопросил: «Или вы хотите сказать, что вам известно больше, чем мне?» «Не хотите ли вы сказать, что впали в ересь?» Вот что он подразумевал. Ршава впал глубже и ниже, чем в ересь. Он не только знал о своем падении, но и испытывал от этого гордость. «Да, я как раз и хочу сказать, что мне известно больше», — ответил он, и подробно объяснил то, что знал. «Кубат — человек умный. По мнению Ршавы, непременно должен был увидеть истину, как только ее выложат перед ним». Когда прилад смолк, Кубац уставился на него с нескрываемым ужасом. Чародей вновь очертил символ солнца, на сей раз очень тщательно. «Вы или хотите заманить меня в ересь, святейший отец, или вы сошли с ума?» — заявил Кубац. «Только вы можете точно сказать, что вы сделали с той женщиной. Зато я абсолютно уверен, что подобная доктрина отправит вас в пламя. Ничто иное уж не сможет очистить вас от нее». «Я дал тебе истину, и вот как ты меня за это вознаграждаешь?» Шава понял, что убедить Кубаца невозможно. Но то, что маг посмел назвать его безумцем, посмел намекнуть, что его следует сжечь заживо... Ну что ж, Кубац заплатит за свое безрассудство. Шава указал на него пальцем. «Так я покажу тебе, кто прав, а кто нет». «Не покажете, не сможете, ибо вы уже приговорили себя собственными устами», — заявил Кубац. Шава затрепетал от гнева. Гнев же не требовался прилату для того, чтобы проклятия срабатывали, но до сих пор ободрял его. «Проклинаю тебя, Кубац», — произнес Шава и стал ждать, когда чародей упадет с лошади. Глаза Кубаца распахнулись. Он шумно выдохнул облачко пара, лицо его исказилось от боли. Но к ужасу и недоумению Ршавы умирать он не собирался. «Фос!» — прошептал маг. «Это такой же грубый удар, как и тот, что нанесли мне хаморские шаманы!» Шаву хватило чувство близкой к панике. Однажды его проклятие не сработало. Но такого поражения он не знал никогда. Это проклятие сработало и сделало все, что смогло, но силы оказалось недостаточно. «Что ты сделал с халагайской женщиной?» — потребовал ответа Кубац. Затем покачал головой. «Нет, не трать мое время зря, придумывая новую ложь. Что бы ты с ней ни сделал, это наверняка было нечто ужасное или еще хуже, а то, что сделал со мной... или пытался сделать уж более чем достаточно, чтобы приговорить тебя к смерти?» Сердце перепуганного Ршавы бешено колотилось. «Да поможет мне Фос!» — подумал он. «Но нет, теперь Фос ему не поможет». Мысль о благом боге, мелькнувшая у него в голове, лишь напомнила о том, что он так долго заблуждался, прежде чем узнал истину. «Но если Фос ему не поможет, то кто?» Не успел этот вопрос возникнуть, как в голове прилад уже сложился ответ. «Да поможет мне Скотос!» — подумал Шава, впервые осознанно призвав темного бога. Снизошла ли на него новая сила? Но как он сможет узнать, если не попробует? «Проклинаю тебя, Кубац!» — повторил он. «Да станет смерть твоей участью!» Глаза чародея снова расширились. Возможно, он думал, что способен выдержать все, что может обрушить на него Ршава. Если да, то теперь маг понял, что ошибался. Кубац застонал. «Ты не можешь делать такое!» — прохрипел он. «Могу! Делаю! И буду делать!» — резко парировал Ршава. «Проклинаю тебя! Проклинаю насмерть!» Чародей пытался еще раз очертить солнечный круг, и не смог. Он начал произносить какое-то контрзаклинание, направленное на Ршаву, выдавил несколько слов, но поперхнулся ими. Глаза мага закатились, он обмяк и свалился в снег. Лошадь фыркнула, нервно переступая ногами.